Шейх Мансур и имам Шамиль именно потому являются непререкаемыми народными авторитетами, что боролись за свободу и независимость Кавказа от России. Это принципиально для понимания национальной психологии чеченцев, поколение за поколением считающих Россию неиссякаемым источником большинства своих бед. При этом и шейх Мансур, и имам Шамиль совсем не декоративные и вытащенные из нафталина персонажи далекого прошлого. До сих пор оба они настолько почитаемы в качестве героев нации даже в молодежной среде, что о них слагают песни. Например, самую свежую, только что тогда записанную на кассеты автором, молодым, самодеятельным эстрадным певцом я услышала в Чечне и Ингушетии в апреле 2002 года. Песня звучала изо всех машин и торговых ларьков. Кем же был имам Шамиль на фоне истории? И почему он сумел оставить столь серьезный след в сердечной памяти чеченцев? Итак, 1813 год. Россия полностью укрепляется в Закавказье. Северный Кавказ становится тылом Российской империи. В 1816 году наместником Кавказа царь назначает генерала Алексея Ермолова, все годы своего наместничества, проводившего жесточайшую колониальную политику с одновременным насаждением казачества. Только в 1829 году на чеченские земли было переселено более 16 тысяч крестьян из Черниговской и Полтавской губерний. Воины Ермолова немилосердно сжигали чеченские аулы вместе с людьми, уничтожали леса, посевы, уцелевших чеченцев изгоняли в горы. Любое недовольство горцев вызывало проведение карательных акций. Самые яркие тому свидетельства остались в творчестве Михаила Лермонтова и Льва Толстого, поскольку оба воевали на Северном Кавказе. В 1818 году для устрашения Чечни была сооружена крепость Грозная, ныне город Грозный. На ермоловские репрессии чеченцы отвечали восстаниями. В 1818 году в целях их подавления и началась Кавказская война, длившаяся более 40 лет с перерывами. В 1834 году Наиб Шамиль Хаджи Мурад был провозглашен имамом. Под его руководством началась партизанская война, в которой чеченцы сражались отчаянно. Вот свидетельство историка конца XIX века Фадеева. Горская армия, многим обогатившая русское военное дело, была явлением необычайной силы. Это была сильнейшая народная армия, с которой встретился царизм. Ни горцы Швейцарии, ни алжирцы, ни сикхи Индии никогда не достигали в военном искусстве таких высот, как чеченцы и дагестанцы. В 1840 году происходит всеобщее вооруженное чеченское восстание. После него, достигнув успеха, чеченцы впервые пытаются создать свое государство, так называемый имамат Шамиля. Но восстание подавляется со все нарастающей жестокостью. Наши действия на Кавказе напоминают все бедствия первоначального завоевания Америки испанцами, писал в 1841 году генерал Николай Раевский-старший. Дай Бог, чтобы завоевание Кавказа не оставило в русской истории кровавого следа истории испанской. В 1859 году имам Шамиль терпит поражение и оказывается в плену. Чечня разграблена, разрушена, однако еще около 2 лет отчаянно сопротивляется присоединению к России. В 1861 году царское правительство наконец возвестило о завершении Кавказской войны, в связи с чем упразднило Кавказскую укрепленную линию, созданную для покорения Кавказа. Чеченцы сегодня считают, что в Кавказской войне XIX века они потеряли 3/4 своего народа. С обеих сторон тогда погибло несколько сот тысяч человек. По окончании войны империя приступила к переселению выживших чеченцев с плодородных северокавказских земель, отныне предназначавшихся казакам, солдатам и крестьянству из глубинных российских губерний. Правительство, образовала специальную комиссию по переселению, которая выдавала денежное пособие и транспорт переселенцам. С 1861 по 1865 годы в Турцию было так перевезено около 50 тысяч человек. Это цифра чеченских историков, официальная – более 25 тысяч. Одновременно на присоединенных чеченских землях только с 1861 по 1863 годы было основано 113 станиц, и в них расселено 13 850 казачьих семей. С 1893 года в Грозном начинается добыча большой нефти. Сюда приходят иностранные банки и инвестиции, создается крупное предприятие. Начинается бурное развитие промышленности, торговли, принесшее взаимное смягчение и лечение российско-чеченских обид Иран. В конце XIX – начале XX века чеченцы активно участвуют в войнах уже на стороне России, их покорившей. Никакого предательства с их стороны нет. Наоборот, существует много свидетельств об их беспримерном мужестве и самоотверженности в боях, об их презрении к смерти и умении терпеть боль и лишения. В Первую мировую этим прославилась так называемая «дикая дивизия» – чеченские и ингушские полки. Они идут в бой, как на праздник, и также празднично умирают, писал современник. Во время гражданской войны большинство чеченцев, тем не менее, поддержало не Белую гвардию, а большевиков, полагая, что это борьба с империей. Участие в гражданской войне на стороне красных для большинства современных чеченцев является и сейчас принципиальным. Характерный пример. Спустя десятилетия новых российско-чеченских войн, когда любовь к России потеряли даже те, кто ее обладал, сегодня в Чечне можно встретить такие картины, как видела я в селении Цацан-Юрт в марте 2002 года.